Шурушки. Таисия Зиновьевна живет на чердаке. Ее одежду погрызли мыши. В белых волосах Таисии Зиновьевны запутался и умер мотылек. Волосы лежат в коробке вместе с открытками. Больше всего открыток с красными гвоздиками и надписью «С днем Великой Октябрьской революции». Таисии Зиновьевне желают долгих лет жизни, семейного благополучия и дальнейших успехов в работе. Таисия Зиновьевна поселилась на чердаке Алёнкиного дома сразу после смерти. Поселилась с двумя шерстяными костюмами — юбка-пиджак и юбка-кофта — и двумя коробками. Одна с волосами и открытками, другая с тетрадями. Таисия Зиновьевна работала учительницей, и у нее не было семьи. Ее семья — ученики, — говорит бабушка Соня. Ученики Таисии Зиновьевны живут в разных городах. Алёнка читает названия городов на открытках и представляет, как они выглядят. Апатиты. Город длинный, с одной улицей. Люди в апатитах тоже длинные и худые. Улан-Удэ. Шумный, пестрый. Там круглые площади и дома с круглыми крышами. Чита. Черно-белая, с ровными улицами. По ним шагают строгие женщины в узких юбках и суровые мужчины в темных костюмах. Самара. Желтая, ласковая. Там мало взрослых и много детей, круглолицых, в вязаных беретах и блестящих ботиночках. Таисия Зиновьевна никогда не была ни в длинных апатитах, ни в круглом Улан-Удэ, ни в строгой Чите, ни в ласковой Самаре. Таисия Зиновьевна из детдомовских и всю жизнь прожила в Заречье, в комнате при школе. Учила всю жизнь она тоже детдомовских. Детдом в конце улицы, но детей там давно нет. Весной детдом красят зеленой краской, а летом в нем показывают кино. Кинотеатр «Родина» пишут желтой краской на зеленом детдоме каждое лето. «Родина» — название для всего. В райцентре есть магазин «Родина», а в соседней Ухвале «Родиной» называется колхоз. Анастасия Борисовна, Алёнкина учительница, задала написать сочинение «Что для меня Родина?». Такие же сочинения писали ученики Таисии Зиновьевны. Алёнка почти все эти сочинения знает наизусть. В них написано про старую вишню под окном дома и про куст крыжовника на меже. Про крыжовник — правда, а вишни в Заречье у дома не сажают, только у бани. Еще там написано, что Родина — это Толстой и Пушкин. Алёнка думает, что Родина — это то, что ты хотя бы раз в жизни видел. Толстого и Пушкина никто из зареченцев не видел. Если бы кто видел, на его доме повесили бы табличку. Например, на доме деда Родиона висит табличка. Он воевал с Чкаловым. Чкалов — летчик и герой. И Родина для деда Родиона. Алёнка открывает коробку с тетрадями. Сверху лежит ее любимая. Тетрадь по русскому языку спирантской Аси. Буквы круглые, на линейках стоят ровно, чуть наклонившись вправо. Алёнка тоже пробовала так писать, но ее буквы ровно стоять не хотят. Пригибаются так низко, как будто прячутся в скошенной траве. В тетрадке Аси все пятерки. И одна пятерка с плюсом. Пятерку с плюсом Ася получила за то самое сочинение «Что для меня Родина?». Родина у Аси Спиранской, как у всех, с вишней, крыжовником, Толстым и Пушкиным, а еще с шурушками. Родина — это шурушки в моей тумбочке. Я перебираю их перед сном, и мне снится мама, — написала Ася. Алёнка не знает, что такое шурушки. Перед сном Алёнка читает кусочки слов на стене, заклеенной страницами из старых журналов. Слова наползают друг на друга и неожиданно останавливаются. Самое загадочное из них — шаляп. Алёнка думает, что в журнале хотели написать «шляпа», но случайно вставили лишнюю «а». Алёнка смотрит перед сном на таинственный шаляп и мечтает однажды встретиться с теми, кто работает в журналах, и рассказать про ошибку, чтобы те, кто там работает, удивились и похвалили Алёнку. Сейчас Алёнке хочется, чтобы её похвалила Анастасия Борисовна. Анастасия Борисовна хвалит скупо, без улыбки. Анастасия Борисовна вообще улыбается редко, и фамилия у неё грустная — Горюнова. Алёнка берёт тетрадь Аси Спиранской и спускается с чердака. Спускаться всегда страшно. Лестница железная, с тонкими перекладинами, шатается от каждого шага. И кажется, что земля далеко-далеко. Алёнка, когда спускается, думает о чём-нибудь хорошем. Вспоминает день, когда они с мамой ходили купаться на тот берег. Ногами туда не дойдёшь, на середине реки Алёнке с головой. Глубокое место Алёнка переплыла, держась за мамину руку. Пляж на том берегу настоящий, с песочком. Мама лежала прямо на нём и читала журнал. На обложке журнала девушка в слитном купальнике заходила в море ровненько до середины бедра. Мама в реку заходила по шею, и купальник у неё раздельный, собранный из двух разных. Алёнка садится за стол, достаёт из портфеля тетрадку по-русскому. Сочинение Аси Спиранской кладёт перед собой. Асины слова ложатся на линейке Алёнкиной тетради, ровно и кругло. «Родина — это шурушки», — пишет Алёнка. Потом думает и добавляет. «И новый купальник, который я куплю маме, когда вырасту». Анастасия Борисовна Горюнова в девичестве Ася Спиранская попала в Зареченский детдом из Сибири. От мамы Асе остались ремешок от часов с блестящей застёжкой, гладкая пуговица, вкусно пахнущий колпачок и слово «шурушки». «Шурушки» — слово из регионального словаря Сибири. Означает «вещички», «штуковины», «мелкие предметы».